Однажды в Дакшинишвар пришли два бродящих монаха, отец и сын. Сын достиг просветления, а отец нет. Мы все сидели в моей комнате и беседовали. Внезапно из крысиной норы выползла кобра и ужалила сына. Отец ужасно испугался и начал звать на помощь. Но сын спокойно сидел на своем месте, чем еще больше напугал отца. Когда он спросил сына, почему тот так спокоен, сын рассмеялся и сказал: «Какая змея? Кого укусила?» Он познал единство всего сущего в Боге и потому не отличал живых существ друг от друга. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы, платные углубленные изучения йоги, можно стать преподавателем на русском и английском языке.